Глава 12. Клим вел поиск Майи Верней, используя штатный биолокатор, настроенный на частоту Хома. Каждые четверть часа он коротко докладывал о состоянии дел Лобову, который, как и было решено накануне, занимался вместе с Кронином установкой мощного экспедиционного биолокатора на униход. Поиск был скучнейшим и однообразным занятием. Штурман вел глайдер гребенкой, укладывая один параллельный маршрут подле другого. Белокатор не подавал признаков жизни, внизу плыла медно-зеленая чаща леса, вверху на опаловом небе ярилось полуденное огненно-зеленое солнце. Клим не то чтобы задремал, а просто глубоко задумался о вещах, очень далеких и от планеты Перл, и от поиска, которым он занимался, а потому не сразу понял, что произошло, откуда и почему столько шума. Потребовались секунды, чтобы сообразить. Биолокатор буквально взвыл, зафиксировав под собой мощнейший всплеск излучения. Завалив глайдер на крыло и разворачивая его на обратный курс, Клим успел сообразить, что сигнал такой силы не мог исходить из-под земли. Или уж в глубине Перл творится что-то из ряда вон выходящее. Выйдя на точку контакта, Клим снизился до предела, почти цепляя брюхом машины рыжие верхушки деревьев, и увидел поляну, а на поляне... Он не поверил глазам, а поляна уже осталась позади. Клим вывернул задрожавшую от перегрузки машину на обратный курс и, подкравшись к поляне, завесил глайдер над нею. Струя воздуха мотала ветви деревьев, волнами морщила траву. Клим смотрел до боли, до рези в глазах и не верил, не мог поверить себе. На поляне... Странный и очень изящный колыбели, похожий на огромную раскрывшуюся раковину, лежал, сучил ножками и жалобно плакал ребенок.